«Нет, все в деревне сейчас, тогда мы идем туда, я начну с тех, кто стоял в дозоре. Не бойся, пытать не буду, у меня есть более гуманные методы». «Кто тогда следил за лесами?» «Дейл, Митч и Сэмюэл. Они были в караул 3 недели. Спустя 5 минут передо мной уже стояли 3 оборотней. Как ни прискорбно это признавать, но среди нас появился предатель. Вы 3 являетесь главными подозреваемыми. Скажу сразу, кто прямо сейчас признается, смягчит свою участь. Не, никто не хочет. Уверены? Ну тогда допрос начинаю я. Дейл, подойди поближе». Вторгаюсь в его душу и начинаю считывать эмоции и воспоминания. Так, обед, холод, зайцы, какая-то девушка. Этот чист, позовите Луизу, пусть даст ему восстанавливающее зелье, половину флакона, целого будет многовато, может поплохить. Извини, Дейл, ошибся. Еще сегодня дайте ему побольше сладкого, полегчает, ну и выходные от муштры на неделю. Теперь Сэмюэл, та же самая процедура, термос, тепло, пистолет. Скажи мне, Сэм, а почему ты думаешь о пистолете? А, мне страшно выходит в дозор, господин, поэтому я украл со склада пистолет, чтобы если я потеряю винтовку или в ней закончатся патроны, я смогу выжить. Прости меня, пожалуйста, господин Гарольд, склонил голову оборотень. Фенрир, он действительно всего боится, он сирота после одного из налетов авроров, с тех пор спит с ножом в руке. Прости, Сэм, не знал. С ним то же самое проделайте, занесите в список, что пистолет у него, чтобы потом не было вопросов. Ну что, Митч, сам признаешься или мне тоже тебя прочитать? Я ничего не делал, сухо сказал он. Так, холод, страх, кровь, боль, металл, кожаный плащ. Ну и зачем ты мне врешь? Даже не это я хочу больше всего узнать. Зачем ты это сделал? Чем он тебя купил? Сколько стоит твоя верность? «Гнида, жизнь, он дал мне выбор умереть или сказать все, что я знаю, и ты предал меня, даже не меня, а своего вожака, свою стаю. Фенрир, тебе нужна его жизнь? Нет, ему больше не место среди нас, можешь делать с ним все, что душе угодно, главное не раскидывай его потроха в деревне. Дейл, Сэм, возьмите кого-нибудь третьим и ведите эту падаль за мной». Спустя 3 минуты хоть бы мы достаточно углубились в лес. «За предательство стаи и своего господина ты...» Митчеллу приговариваешься к расстрелу. Навести оружие. Прицеливаемся. Последние слова, они нападут сегодня вечером, я не говорил этого, потому что они обещали мне, что не убьют меня во время операции, а сейчас уже все равно помирать, так почему бы мне хоть немного не очистить совесть? Простите, Дейл, Сэм, Никс. Простите меня, господин Гарольд. Вы спасли меня, а я вас всех предал. Прощайте и пусть у вас все будет хорошо. Шагающий по грани не видит добра и зла, эта повязка спадает с глаз только в конце пути. Пусть госпожа о тебе позаботится, Митчеллу. Цельтесь в голову, пусть это будет быстро. Огонь. Стройный выстрел мгновенно освободил душу оборотня от тела. Так умер Митчеллу, оборотень шагающий по грани, который был верным другом и в то же время предателем. Да успокоит Мара его грешную душу. Похороните его. Холодно бросил я и ушел. Все-таки нет ничего совершенного в этом мире. Впрочем, это не мешает нам самим добиться этого совершенства. Важна ли мне цена для создания такого мира, в котором не будет лжи, предательства, жестокости? Нет, я готов утопить весь этот мир в крови ради своей цели, пусть не будет мне покоя ни на том, ни на этом свете. Что-то я ударился в философию. Впервые в жизни мне захотелось выпить чего-то крепкого, слишком уж сильно меня потрясло предательство того, за кого я сражался, кому я дал дом. Нет, нельзя отвлекаться, нужно завершить подготовку в кратчайшие сроки. Проще просто прыгнуть в облике молнии и насрать мне на убранство деревни, не до этого сейчас. Фенрир, у нас нет времени, отправь кого-нибудь за основным составом, то бишь за Аланом, Ликсом, Пайром, Маркусом и Луизой, приведите еще девочек и леди Анджелу, они нападут сегодня, Генри отправь сюда без промедления, нужно делать порталы. Пусть принесут мое обмундирование со склада, это на Ликсе, сам позаботься с ним о волках. Бегом, бегом, бегом, они нападут вечером. Сивый ничего не ответил и сразу стал раздавать приказы. Почему я принял решение принять бой? А все просто, одним врагом станет меньше. Ведьмак и в будущем смогут доставить мне проблем, да и не работают они всей гильдии за просто так, им же выделяют деньги извне, проще говоря их нанимают. Остался вопрос, кто? Вот ведь я идиот, просто осел в волчьей шкуре. Их изначально наняли, чтобы нас найти, иначе они бы не наткнулись на Митча. Получается, я просто казнил его? Нет, он все равно сдал нас, в частности точное место, количество людей, вооружение. Нужна помощь и быстро. Стоп, я за своими размышлениями склепал уже 5 порталов, впрочем, должно хватить. Портус, Пайр, тащи свою ленивую задницу к Люминису, пусть пришлет мне ударный отряд. Маркус, ты бегом в Орден, мне нужны хотя бы Карлос и Елена, надеюсь, это не входит в сферу политики и нам не откажут. Неважно, бегом. Теперь мои доблестные воины, сегодня мы столкнемся с сильным и очень коварным противником, не обещаю, что выживут все, просто не могу этого сделать, но мы постараемся сделать так, чтобы потерь не было, для этого я высвобожу всю свою силу, если потребуется, вы же должны действовать слаженно, как единый организм, вас же учил Лек с основам тактики. Прекрасно, можно готовиться, обустройте позиции. Фенрир вернулся со всеми. Дафна, Эмили, вы отправляетесь в мой замок, за вами присмотрит Генри, Влад и Дмитрий. Еще Саманту с собой возьмите, ну и этого некроманта на побегушках. Мастера Маркуса, поинтересовалась Эми. Нет, ну как же его, бляха на кожаном ремне, а ведь я не спросил, как его зовут. Или спросил, Джима, да, его, бегом. Ну что ж, нам осталось только ждать. Лекс в это время устанавливал растяжки и мины в лесу, Алан возвел какое-то подобие окопов, Маркус уже вернулся с Карлосом и сейчас они занимались поднятием 30 мертвецов в качестве пушечного мяса, Фенрир же распределяет бойцов по группам. Прибыли воины клана Сангвин, которые наотрез отказались использовать человеческое оружие, предпочитая клинки. Я же осматриваю свое обмундирование, 3 осколочные, 2 дымовые гранаты, 5 обоим для моего ПМ, глушитель на месте, жнец в ножнах на поясе, кинжал рядом, берцы с байками на ногах, зимний камуфляж, бронежилет, 5 склянок с заживляющим зельем, 3 с обезболивающим, 2 флакона молнии в ночи и на всякий случай граната с кислотой. Все, мы готовы. Спустя 5 минут со стороны леса послышался первый взрыв, видимо кто-то налетел на мину. Хотя странно, ведьмаки ведь усиливают чувство мутациями, так почему они не заметили ловушку? Лекс вроде вернулся, позиции достаточно далеко от мин. Неважно, сейчас главное сработать быстро и чисто. Извлекаю жнеца, сегодня он попьет крови. Фенрир, за мной. Подождем за теми деревьями, пока твои парни не внесут сумятицу в их ряды, потом мы с тобой ударим с тыла и будем устранять тех, кто отбился или решил зайти с другой стороны. Все ясно? Да. Осталось ждать. Позади загремели первые выстрелы. Чувствуется запах крови и пороха. Пора бы нам начинать. Я даю знак Сивому и мы начинаем операцию «Ночные волки». Проблема состоит в организмах наших противников. Они с тем же успехом видят в темноте, что и мы, да и остальные органы чувств у них обострены. Но у нас есть весомое преимущество. Они не знают о вампирах, да и о том, что я на данный момент являюсь одним из сильнейших волшебников Англии, хоть и опыта у меня пока что маловато. Показались первые вспышки огня, видимо противник наткнулся на марионеток Маркуса, да и подозрительный запах чувствуется, видимо Карлос развлекается, а вот Авада это уже в стиле Алана, ни за что бы не поверил, что такой радушный и заботливый человек без жалости и сострадания отнимает жизни. Пора бы и нам присоединиться. Бегу к первому отбившемуся от основной группы ведьмаку, выстрел в голову, еще 2 перерубаю пополам при помощи сека из жнеца. В сотни метров Сивый зачищает позицию из винтореза. Проблема в одном, нас заметили и строй противника разделился. К нам уже спешит 10 ведьмаков. Придется вступать в полный контакт, они уже близко. Первый подбежавший ко мне лишается руки и части груди соответственно, он уже не жилец, истечет кровью за пару минут. Но лучше добить, сухой щелчок выстрела с глушителем. Так, кажется один готовится стрелять, ничего, решим вопрос, аппарирую за спину и выпускаю обойму в торс, перезаряжаюсь, на Фенрир налетели сразу 3, ничего, вожак прекрасно орудует кинжалами, а вот с 4-м нужна помощь, Авада отпустила его душу, когда он стал наводить револьвер на Сивого. Пока я отвлекся на помощь другу, в меня метнули кинжал, аппарация конечно спасла, но он успел царапнуть мне бедро, ничего, я отпрыгнул довольно далеко, просто давлю в руку флакон с заживляющим снадобьем и выливаю на поврежденную конечность, а раны от осколков стекла на ладони, сами затянутся. Выдергиваю чеку из осколочной гранаты и аппарирую в толпу, бросаю ее на землю и прыгаю в облике молнии назад, попутно испепеляя часть ведьмаков. Граната произвела нужный мне эффект и унесла с собой сразу четверых. Еще 7 раненые пытаются ползти, видимо, контузило, и они еще не пришли в себя. Нельзя дать им очухаться. Струя огня из жнеца больно обжигает руку, но я успел дезинтегрировать еще 3 ведьмаков, которые пытались помочь своим. Сивый уже выпустил все патроны в них и теперь использовал дымовые гранаты, чтобы кинжалами вычищать врагов, пока они не опомнились. Ему приходится быстро отходить от 4 выстрелов подряд. Благо у вожака это выходит, местность то наша, и мы знаем, где находятся ловушки и укрытия. Мы пробились к основному строю уже весьма помятыми. Лично я щеголял мелкими порезами и парой сильных ожогов, которые еще не восстановились. Нога прострелена, благо не задета кости, теперь она постепенно зарастает. Пуля прошла на вылет, хотя частички святой воды и серебра причиняют сильную боль. Сивый не лучше, ему перерезали сухожилие, и сейчас он отлеживается в схроне с зельями, который мы успели создать буквально за 5 минут до боя. На выручку мне пришел Пайер с еще 3 вампирами, 2 высших и 1 низший. Видимо, захотел повышения по статусу среди своих, а может, просто чей-то телохранитель. Карлос загоняет противников в болото душ. Я выкашиваю сразу 20 ведьмаков при помощи секагепта. «Ты что творишь?» – орет Маркус. «Убиваю, прикинь». Напряженно отвечаю. «Своих ты убиваешь. Я их поднимаю с начала боя, вообще-то. А ты хитер, учитель. Зачем жертвовать своими бойцами, если можно повторно пустить на ливерную колбасу противников?» Ведьмаки начинают убегать, попутно отстреливаясь. Я же просто выжигаю их при помощи банального инсиндя, которое, вылетая из жнеца, превращалось в огненные шары по полметра в диаметре. Кажется, мы победили. Ну, я так думал. Снежок, снежочек. Мне тут одна птичка с палочкой напела, что очень важна тебе. Выходи один, иначе я отрежу птичке голову. Так, какого хера? Сивый уже вернулся, Лекс руководит снайперами, Маркус здесь, как и Карлос. Алан, блять, Алан, где ты? Сонорус, мы не видели его уже 10 минут. Ко мне подбежал кто-то из стаи Сивого. Я иду за ним. Сивому и остальным скажите, что я в схроне, залечиваю раны. Если проболтаетесь, лишу поставок шоколада и меда на месяц. Ладно, шучу, просто не говорите. Бегу на голос Себастьяна. Если он хоть что-то сделал Алану, я его порешу, хотя нет, я его и так убью. Спустя 5 минут бега я вышел на поляну, Себастьян уже ждет меня на ней, Алана он привязал к дереву так туго, что он даже пошевелиться не может, да и кажется, он его вырубил. Вот и ты, Снежок, что же ты не рад, а я так ждал нашей встречи. Плечо-то у меня все еще болит после твоих клыков, ты бы хоть зубы почистил, одна антисанитария, ну и помойся заодно, чтобы псиной не воняло. Улыбается гад, вот бы забить ему его слова вместе с зубами в глотку. Да поглубже. Что с Аланом? Вот черт, я уже себя не контролирую. Аура холода вышла из-под контроля. Кровь ведьмаков на моей одежде в момент заледенела. Ну и морозы же стоят в вашей Англии, Бейрер. А с ним все хорошо. Он всего лишь ударился головой. Ну или я его немного ударил. Все, он меня окончательно достал. Инферно Пирус, Некросис Пуага, Слипнир, Сикактома, Гептома Пайрис. Я просто засыпаю его градом усиленных заклятий. Уклонения пока что спасают ведьмака, но это ненадолго. Аппарирую к нему за спину, 2 удара жнецом, уклонился, укол, подсечку, пропускаю удар в грудь, отлетев на пару метров снова несусь к нему, выбрасываю грозовых змей, шаровая молния, огонь Перуна, 3 стреляю, снова бью жнецом, но проклятый Себастьян как будто заранее знает о моих атаках и успевает отпрыгивать, к тому же наносить удары. Частичный оборот усиливает чувство и восприятие. Все, ПМ бесполезен, патроны кончились, выхватываю кинжал, бегу к Себастьяну. Он достает 2 нож и встает в 3 защитную стойку. Интересный персонаж, все прямо как Лекс учил, может, он тоже раньше был солдатом. Бью жнецом, он принимает на блок из 2 скрещенных ножей, почему они не сломались. Пытаюсь уколоть его в бок, отпрыгивает. Теперь он нападает, парирую, уклоняюсь, пытаюсь ударить эфесом. Его нож вспарывает край моей формы, 2 подрезает ремни на бронежилете. Бью головой в лицо, ломая Себастьяну нос. Шляпа падает с его головы и лицо становится видимым. Да ему же нельзя больше 16 лет дать. Какого хрена, где же он так научился двигаться? В ответ он бьет мне коленом в грудь, после чего я падаю на землю и перекатываюсь, чтобы он не вонзил свои кинжалы в меня, Он успевает срезать второй ремень и отцарапать мне спину. Вскакиваю на ноги, бью ногой в живот и хватаю за руку, сильно тяну на себя, слышится хруст и шипение ведьмака. Себастьян бьет навершием кинжал мне в лоб и отпрыгивает, резко дергает себя за кисть, вправляя вывих. Я же сломал ее, или мутации размягчают его суставы. Пока есть время, пью молнию в ночи и кидаю в него гранату с кислотой, выдыхаю огонь заклинанием, дабы не отвлекаться. Выплеснувшаяся кислота зашипела и начала испаряться. Колдую на себя и Алана заклятие головного пузыря, чтобы не вдохнуть ядовитый газ. Себастьян ударил меня ногой в лицо и этим сшиб меня с ног, дезориентировав. Он не стал меня добивать, а вместо этого выпил флакон с каким-то эликсиром, видимо, чтобы нейтрализовать яд. Неплохо для собаки, но ты слишком медленный и предсказуемый. Впрочем, ты и так меня удивил. Теперь ты достоин стать моим лучшим трофеем в коллекции. Я повешу твою голову у себя над камином. Врешь, не уйдешь. Еще посмотрим, кто станет добычей. Ты даже не представляешь, как же я зол. Ты напал на меня, ты и твои мерзкие друзья покалечили и, возможно, убили нескольких моих подчиненных. Ты похитил моего отца. Ой, избавь меня от этих пафосных речей, Снежок, давай все побыстрее закончим. Ты слишком медленный. Странно, почему он так лыбится. В этот момент у меня перед глазами все потемнело, рот наполнился кровью и я упал на землю. Из моей груди торчит сразу 6 кинжалов, но как? Не может человек быть настолько быстрым. Кровь уже полностью пропитала мою форму и окрасила снег в багровый узор. Каждый вдох причиняет прямо-таки адскую боль. Кажется, я сейчас потеряю сознание. Я потянулся к своей руке и резко сломал указательный палец, чтобы немного прийти в себя. Алан, кажется, очнулся и пытается выбраться из пут. Почему не аппарирует? Борис, малыш, Борис. Слышу голос Мары. Давай, воин, ты еще повоюешь. Господин Перун кричит. Нельзя закрывать глаза. Нужно встать. Еле-еле поднимаюсь на колени. Кровь хлынула еще сильнее. Нужно окончить все одним ударом, или я проиграю. Аркадиас Инферно Фламма Райотс. Себастьян, который стоял надо мной, моментально лишился руки и части торса, которые за секунду сгорели, превратились в пепел и снова сгорели, его кожаный плащ вспыхнул и ему пришлось его сбросить. Знаешь, а ты сильный, я ухожу сейчас, я не могу драться с тобой, до новой встречи. 1. Надеюсь, что господин Лаки даст мне больше силы. Себастьян за секунду смог скрыться в лесу, его просто невозможно было разглядеть. Все, больше не могу, кажется я все-таки потерял сознание и теперь нахожусь в мире богов. Побродив немного по местности, я наткнулся на костер Перуна, где он меня уже ждал. Мара уже сидит с ним. Я сейчас без сознания или все-таки я умер? Не глупи, малыш. Если бы ты умер, то я бы тебя сразу встретила и показала лучшие покои. Мара, как обычно, отрешенно веселая, как бы это странно ни звучало. Что это было? Почему он назвал меня Одином, да и упомянул Лаки? Все просто, в вашем мире появился новый избранник. В частности, мой сын решил повеселиться. Уже Перун обратился ко мне. Новый избранник, повеселиться. Я что, для вас игрушка какая-то? Знаю, что глупо кричать на богов, но я уже в бешенстве. Тихо, успокойся, малыш. Не знаю, как, братец, а я выбрала тебя скорее из-за того, что ты мне понравился. Сколько раз я уже говорила, что ты мой любимый смертный. Много, но это не отменяет моего вопроса. Что скажете, господин Перун? Лично я не потому дал тебе свое благословение. Ты хотел отомстить, устроить битву, стать сильным, чтобы карать врагов, поэтому я и выбрал тебя, хотя, не буду лгать, за тобой очень интересно наблюдать. Ладно, но что мне делать дальше? Это уже у тебя надо спрашивать. Лично я бы на твоем месте снес голову этому смертному. А мне вообще не нравятся битвы, лучше наделай мне побольше маленьких, миленьких певереллов, а мне удалых воинов. Но ты, Мара, ошибаешься, от такого парнишки не выйдет ничего маленького и тем более мирного. Это ты так думаешь, старый солдафон. Все певереллы были ранимые и тонкие натуры. Ага, особенно Антиох. Ну не без греха я. Зато Игнатуса и Кадма вспомни. Да, один трус, а второй романтик-безумец. Мне такого не надо. Зато они были самыми искусными некромантами в мире. Да, но в то же время слабыми физически, да и боевого духа никакого. А может, хватит уже? Обращаю на себя внимание. В общем, ты понял, чего мы от тебя хотим. А теперь пора просыпаться, малыш. Очнулся я уже у себя в комнате. Весь в бинтах, легкие, печень, желудок и правая почка оказались пробиты. Раны не затянулись, Видимо, кинжалы все были из серебра. Все руки в капельницах, на тумбочке порядка 10 различных флаконов. У кровати сидят Луиза и Алан. «Можешь оставить нас наедине?» – шепнул Алан Луизе. «Да, конечно, если что-то случится, сразу зовите». Улыбнулась женщина и вышла из комнаты. Алан повернулся ко мне и пару минут молча разглядывал. «Как ты себя чувствуешь? Сильно болит? Если честно, мои раны так же плохи, как они выглядят. А ты как? Небольшое головокружение от истощения. Спасибо за то, что спас меня. Это, конечно, было глупо и безрассудно, но это было бы плохим тоном с моей стороны, упрекать тебя в чем-то. Слушай, а то как ты меня назвал? Ты действительно считаешь меня отцом? Да, я не знаю, да, скорее всего да». Алан обогнул капельницы и некрепко, чтобы не тревожить мои раны, обнял меня. «Спасибо, сын». Мы помолчали еще полчаса, пока не пришел Лекс, чтобы меня проведать. «Каковы потери?» 5 убиты, еще 7 в критическом состоянии, остальные отделались малой кровью. 2 вампиров из низших убили, остальные уже регенерируют. Из командиров никто серьезно не пострадал, кроме тебя. Ты мне лучше скажи, кто тебя так? Я ведь тебя столько готовил. Избранник Лакей, да, я знаю, как это абсурдно звучит и что это ничего не объясняет. Скажу одно, ты бы в бою с ним не выжил. И нет, я не ставлю твой опыт выше своей силы, дело в другом. Меня спасла именно моя сила, твои навыки ничего бы не сделали ему. Он двигается в десятки, а то и в сотни раз быстрее тебя. Он меньше чем за секунду воткнул в меня сразу 6 кинжалов, в смертельные для самого обычного человека части тела, я даже не заметил его движений. Алан может подтвердить. Кстати, почему ты не оппарировал, чтобы помочь мне, отец? Он надел на меня блокирующие магию браслеты, мне пришлось сначала распутать веревки, хорошо, что Лекс меня уговорил взять на всякий случай нож, иначе я бы просто не успел. Понятно. Скольких мы убили? 53. 20 раненых, их добили, чтобы не мучились, все равно уже не помощь, 3 схватили, еще 15 ушли. Без Карлоса и вампиров бы не справились. Сквозь боль прошипел я. Наших похоронить, ведьмаков сожгите, их мутации могут отравить землю. Хотя нет, оставьте пару тел, пойдут на корм акромантулам, они их точно переварят. А сейчас мне пора идти, нужно воодушевить людей. Гарри, ты что? «Тебе нельзя вставать, ты хоть понимаешь, что ты был на волосок от смерти?» – запричитал Алан. «Все в порядке, мне уже лучше, да и как я могу оставить все так? Остальные уже вернулись?» «Да, все уже в поместье», – сказал Лекс, а отец на него шикнул. «Видимо, не хотел, чтобы я вставал. А действительно, почему я считаю Алана отцом? Это на меня не похоже, я понимаю дядей или крестным, в крайнем случае старшим братом, но почему отцом? Хотя, все-таки он много для меня сделал, особенно на фоне моей прошлой жизни, можно сказать, что за почти 2 года он заменил мне родителя. Пусть будет так, он хотя бы никогда меня не предаст, кажется, я тоже стал членом его семьи. Пора вставать, несмотря на увещевания Алана и Элизы. Пора собирать народ, чем уже занялся Лекс. Через полчаса все были в сборе передо мной. Я же сидел в трансфигурированном кресле, так как еще не мог нормально ходить. «Слушайте меня, мои верные соратники. Сегодня враг вероломно атаковал наш дом. Мы отбились, но я не знаю, сколько еще нам предстоит вытерпеть боли от ран и потерь друзей на поле брани. Я не знаю, не могу знать. Сегодня вы показали себя как отважные воины, борцы за свою свободу, за свой дом, за свои семьи и народ. Честь и слава вам, воины свободы. Мы никогда не забудем тех, кто сложил свои головы в бою ради нашего с вами будущего. Но, признаюсь, мне страшно и больно видеть наши страдания. В этот момент я хочу спросить вас, готовы ли вы биться за свои дома? Да. За своих жен и детей? Да. За свою свободу? Да. За своего господина, который поведет вас за собой в пекло и выведет из него с победой? Да. За господина Гарольда, за свободу. Ура, ура, ура! Пронесся на всю округу клич моей армии и моего народа. Сегодня мы одержали победу над грозным врагом. Давайте же похороним павших и выпьем в их честь. Раздать бокалы. Эльфы поместья стали раздавать фужеры с вином всем обитателям поместья, даже детям. Сегодня день, когда все должны выпить и отдохнуть. Вперед и только вперед, к светлому будущему. Ура! Вкусные души и праздник кровавой луны. Примечание к части. Здравствуйте, мои дорогие читатели. Спешу вас порадовать выходом новой главы, надеюсь, что не переборщил с уровнем жести в этой части. А теперь внимание, Важно, есть ли среди вас художники или просто люди, увлекающиеся рисованием. Надеюсь, что есть. Я хочу провести небольшой конкурс среди вас. Кто хочет, может нарисовать арты любых понравившихся вам персонажей моего фика. Те работы, которые мне больше всего понравятся, я прикреплю на страницу фанфика. Срок конкурса – 2 недели. Еще я бы хотел, чтобы вы снова написали мне много комментариев по данной главе. Мне очень приятно читать ваши отзывы. Всем печенек с чаем в тройном объеме. П.С. Извиняюсь за такой объем главы, вдохновение поперло, не спал 2 суток, опечатал, думал и снова печатал. Мои раны заросли, хоть и с трудом и не без постоянного контроля со стороны Элизы. Постепенно жизнь в поместье снова вернулась к обыденной и рутинной. Хоть и вдовы погибших вервольфов до сих пор страдали и не могли унять боль утраты. Мне больно смотреть на то, как страдают мои люди, как льются их слезы и кровь. Не прощу. Сейчас, когда я окончательно пришел в себя, на меня огромным снежным комом навалились дела. Отчеты с фермы, подсчет прибыли из бизнеса в Макдловском мире, закупки снаряжения и дополнительных боекомплектов. Ну и сегодня будет очередная важная встреча. Шабаш вервольфов начнется этим вечером, вечером полнолуния. Сегодня соберутся все стаи, придут и одиночки, чтобы отдать дань традициям. Да и поводов для веселья у оборотней не так уж много. Я, наверное, на празднике буду самый красивый. Белый волк с красными отметинами на груди и спине. Шрамы от этих кинжалов не сошли до сих пор. Регенерация и зелья помогли лишь затянуть раны. Как я понял, травмы, нанесенные теми кинжалами, что использовал Себастьян, практически не поддаются лечению. Видимо, какой-то особенный сплав серебра. Полностью я ощутил их воздействие только через полчаса после своей речи перед стаей, когда неожиданно я свалился в обморок из-за открывшихся ран. Хорошо, хоть лицо не подпортил мне. Представляю, как я щеголял бы огромным шрамом в половину лица. А как мне с такой мордой детей перед прессой целовать? Шучу, мне на такие мелочи, мягко говоря, насрать. Сейчас у меня есть более важное дело, чем размышления о современной моде. Мне нужно допросить ведьмаков, лично. Лекс работал с ними уже 2 недели, пробовал пытать, стрелять по коленям, запугивать, ничего не работает, но думаю, что у меня получится все выполнить гораздо быстрее. Спускаюсь в подвалы поместья. Для такой цели, как раскол этих особо молчаливых пленников, я выбрал наряд чумного доктора, ну и попросил у Луизы зелье, которое изменяет голос. В частности, я решил использовать эффект неожиданности. Ну представьте себе, сидишь такой в темном подвале, в камере, скручен по рукам и ногам, а тут к вам заходит какой-то жуткий мужик в маске ворона, в темном плаще и с окровавленным фартуком. Я для такого цирка шапито скоммуниздил у Ликса опасную бритву, заранее закинул в раствор, чтобы ржавчиной покрылась, ну и пару раз обмакнул ее в собственную кровь, там ведь что только не намешано, и оборотень, и маг, и человек. Думаю, что мне хоть что-то да удастся узнать. Осталось продумать стратегию. Интересно, чего боятся мутанты? Они вообще чего-нибудь боятся или чувствуют? Сейчас проверим. Пленники прикручены к стене при помощи специальных кандалов. Спать в подвешенном состоянии очень сложно, так что скорее всего они уже подустали за 3 недели. Кормили их нормально, разве что разнообразия никакого. Проще говоря, баланды из продуктов, которые скоро испортятся. На вид всем лет по 25, значит организмы еще сильные. Болью будет сложно ломать, но попытка не пытка. Здравствуйте, гости дорогие. Как вам наши покои? Я надеюсь, вам удобно? Молчат, как британские гвардейцы королевы. Языки что ли проглотили? Ну ничего, мы с вами побеседуем еще. Подхожу к первому, вроде бы с ним все хорошо, ну относительно. Лекс их в основном бил, да и то, в треть силы, все-таки он солдат, а не палач. Пробовал он и самые стандартные пытки, но не сработало, молчат. А на что-то более эффективное и кровавое моему учителю фантазии не хватает. Хотя, может, побоялся свести их с ума? Вот скажите мне, зачем храбриться? Зачем? Все равно ведь не поможет. Просто вы чуть дольше будете жить в адских муках. Почему нельзя просто все рассказать? Отвали, шипит сквозь зубы второй. Видимо, вас учат всему, кроме манер. Ну ничего, я дополню ваши пробелы в образовании. Максимально спокойно и вежливо говорю, после чего резко бью локтем в грудь наглеца, который от этого сбил дыхание и кашлянул кровью. Кажется, перестарался, прошу меня простить. Надеюсь, что разорванные органы не сильно помешают нашей беседе. Так о чем это я? Расскажите-ка мне одну вещь, Есть ли в вашей недогильдии какие-то системы рангов или званий? Мне просто интересно, настолько ли вы глупы? Да, есть, только зачем тебе это знать? Видимо, третий у нас самый сговорчивый. Все просто, я хочу знать, по кому бить в первую очередь. Вот ты, да, ты, каков твой ранг, оруженосец? Ага, то-то он такой болтливый в сравнении с остальными, видимо, новичок, который только недавно начал карьеру убийцы. А остальные? Сам у них спроси. Ясненько, он пытается что-то скрыть, иначе бы соврал о том, что они тоже низкого ранга, кажется, мне повезло. Второй, как твое имя? Майлз Порт, только это тебе ни о чем не скажет. Ну почему же ты так решил, Майлз? Теперь я могу обращаться к тебе по имени, это все-таки удобнее. Давайте познакомимся. Первый и третий, Уилл Риспа. Первый, Кларк Симпл. Третий, ну а я, Демон Войны. Приятно с вами познакомиться. Ну что, может, Уилл и Майлз скажут мне, какие у них ранги? Охотник второго ранга. Ага, Уилл у нас опытный убийца. Охотник пятого ранга. Майлз, ну зачем же ты мне врешь? Не похож ты на малоопытного паренька, который только пробился в середнячок. Колись, Майлз, кто ты? Я говорю правду. А все-таки контроль лица у него хороший, ни один мускул не дрогнул. Врешь. Расстегиваю кожаный ремень и начинаю править бритву. Ну зачем ты мне врешь прямо в лицо? Я же уже понял, что ты гораздо выше их. Указываю на Уилла и Кларка. Я очень, знаешь ли, не люблю, когда мне кто-то говорит неправду. Это меня злит. Ты ведь не хочешь меня разозлить? Приставляю бритву к его щеке и слегка надавливаю. Выступает капелька крови. Я, охотник пятого ранга. Ноль эмоций, фунт презрения со стороны ведьмака. Знаешь, что-то мне захотелось есть. Из вас самый малоопытный и, пожалуй, самый мягкий. Кларк, может мне сожрать его печень? Хотя нет, сначала закуска, начну с ушей. Хрящи так забавно хрустят на зубах, знаешь ли. Подхожу к оруженосцу и приставляю бритву к правому уху. Начинает трястись. Видимо, у молодых ведьмаков организм не так загажен и они сохраняют чувства. Слегка надрезаю кожу, постепенно углубляюсь. Режу на счет 3. Раз. Ноль эмоций со стороны товарищей. 2. Тот же результат. 3. А ведь я давал шанс. Резко одним движением отделяю ухо. Ведьмак закричал на весь подвал. Кажется, боль у них не притупляется из-за мутаций. Приподнимаю маску и забрасываю ухо себе в рот. Начинаю с хрустом жевать. Спросите меня, какие на вкус ведьмаки? Просто отвратительно. Горечь вперемешку с чем-то приторно, кислым, просто тошнотворный вкус. Пока пленники не видят, сплевываю массу из хрящей, кожи, плоти под фартук. Кажется, эффект есть, они напряглись. Просто ужасно, но я и не такую хрень ел. Ну что, приятного мне аппетита. Приступим ко второму. Ничего не хочешь мне рассказать, мальчик? Придерживаю второе ухо, чтобы не скосить и не отхватить лишнего. Кто же ваш друг на самом деле? Он второй магистр, советник грандмастера. Он занимается всеми важными делами в гильдии и переговорами с заказчиком. Не трогай ухо, пожалуйста, умоляю. Пожакахакхаза, чта, выдавил он, захлебываясь собственной кровью. Он больше ничего важного мне не расскажет, я просто перерезал ему глотку, не дав договорить. Милый мальчик был, не правда ли, друзья? Ну чего вы такие мрачные? Давайте поиграем в игру. Начнем с Уилла. Игра называется «Людоед, что на обед?» Есть у вас какая-нибудь бумажка и что-нибудь для письма? Нет? Плохо, тогда использую, что есть. Бритвой снимаю с уже мертвого Кларка 5 кусков кожи и на них вырезаю сердце, глаз, палец, язык и почка. Беру коробку с инструментами для пыток и вываливаю все содержимое на стол, закидываю внутрь куски кожи и накрываю коробку краем фартука. Людоед, что на обед? Хохоча засовываю руку в коробку и нащупываю клочок кожи. Внимание, что в черном ящике? Ржу еще громче и вытаскиваю руку. Ну надо же, глаз, какая удача. Подхожу к телу Кларка и раздвигаю ему веки, второй рукой просто выдергиваю глаз из глазницы вместе с зрительным нервом. Иду к Уиллу. Ну что, я поел, теперь ваша очередь. Надеюсь, вам понравится. Бон аппетит. Открой рот, не двигается, лишь с легким страхом и отвращением глядит на свой будущий обед. Я сказал, открой рот. Бью под дых, отчего рот ведьмака непроизвольно раскрывается, хватая воздух. Запихиваю в него глаз его товарища и несколько раз бью по челюсти, помогая переживать. Глотай. Зажимаю ему рот и нос. Спустя 5 минут ведьмак начал терять сознание и все-таки проглотил. Резко отскакиваю в сторону от Уилла, который начал извергать все содержимое своего желудка на пол и на себя. Не понравилось? «Знаю, что противно, но что мне еще делать, вы же не хотите говорить, бездушный ублюдок, монстр, как тебя на себе земля носит?» Наконец-то вступил в беседу Майлз. «Сам не знаю, как это происходит. Ты назвал меня монстром, а вы тогда кто? Я же не убиваю невинных, я же не убью за звонкую монету. Разберем дальнейшие твои высказывания. Мои родители были в браке до моего зачатия, так что ты не прав, я не ублюдок. Ну и наконец-то ты угадал, души у меня нет. Хочешь это ощутить на себе? Выпускаю ауру Дементора на полную. Подвал покрылся инеем, а кровь на полу замерзла, превратившись в красные ледяные кристаллы. Говорящий Дементор, как это возможно? Чуть пришел в себя Уилл, легко и просто, меня выпили, почти полностью, поэтому я не валяюсь перед вами в виде овоща, но и человеком меня уже не назвать, лучше всего подходит такой термин, как демон, а точнее демон войны. Ты обречен на вечные скитания в поисках того, что заполнит пустоту внутри тебя, но в то же время ты способен мыслить как человек, чудовище, прошипел с нескрываемым презрением Майлз. Вернемся к теме. Скажи мне дорогой, мой Майлз, кто вас нанял, только побыстрее, иначе я потеряю терпение, которым я никогда не отличался. В этот момент я сорвал с себя маску ворона и взглянул в глаза ведьмака, в них читалось непонимание и страх. Оно и понятно, даже хладнокровный убийца не ожидает такой жестокости от подростка. Даже я бы удивился, если бы попал в такое положение, хотя, кто знает, я расскажу тебе все, только ты мне должен пообещать, что ты нас отпустишь, иначе я ничего тебе не выдам. Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, ведьмак, почти шепотом говорю я, но, с другой стороны, мне важна данная информация. ХМ идет, кто вас нанял? Альбус Дамблдор, вот блять, старая, бородатая гнида, какого черта он это творит? Опять, порешу подонка, вот сейчас-то я действительно вышел из себя, кажется, даже случайно выпустил свою магию, чутко придавив ведьмаков. Спокойно, спокойно, с этим разбираться нужно позже. Кто такой Себастьян Карнштайн? Наш сагильдиец. Еще один ответ в таком роде, и я выпущу твоему товарищу кишки, свяжу из них петлю и тебя ней же и повешу на потеху толпе. Кто он такой? Когда к вам пришел? Какой силой обладает? Его интересы, особенности, слабости, меня интересует все, даже каким количеством бумаги он подтирает задницу. Он первый магистр, в отличие от нас, обычных ведьмаков, которых воспитывают в гильдии с 7 лет, он пришел к нам полгода назад, убедил принять его в гильдию, сделать ведьмаком. За эти полгода он пробился в высочайший чин, после грандмастера. На его счету ни одного провала, а чудовищ он убил больше, чем я с Уиллом вместе взятые. Себастьян двигается быстрее, чем я могу заметить. Хитер как старый лис, обожает мучить свои цели, как бы играться с ними. Головы самых опасных вешает в своей комнате на стены. Среди них лучшими трофеями являются черная мантикора, грим, столетние келпи из кровавого озера. Еще по слухам он убил 300-летнего Василиска и грозового дракона. Правда, их черепов никто не видел. Это ясно, он еще чем-нибудь выделяется? Да, у него какие-то странные клинки. У нас один новичок захотел ему понравиться, видимо, увидел в нем кумира и решил их отполировать для него, ну, подмазаться. Так он случайно себе таким кинжалом два пальца отсек, никто ничего сделать не успел, кровь не останавливалась. Жуткий он тип, постоянно то спокоен как каменный истукан, то орет и смеется, как безумец. Еще я как-то раз решил ночью потренироваться и проходил мимо его комнаты, он в ней с кем-то говорил, с почтением, как будто раб. Я решил посмотреть в замочную скважину, а в комнате кроме него никого и нет. Еще он не признается, откуда он такой взялся. Молчит, старший охотник как-то с ним на этой почве поссорился, так Себастьян его на дуэль вызвал, у нас это нормально, обычные спарринги, чтобы пар выпустить, не отвлекайся, что дальше было, Себастьян ему шею сломал, я тогда решил посмотреть, что произошло, отвернулся на секунду, а он уже валяется и глаза такие, будто он сам не понял, что произошло, будто бы он Себастьяна даже не видел, а этот монстр в человечьем теле, стоит над ним и ржет, орет еще что-то про букашек и очень медленных существ. Градмастер Альберт тогда жутко на него разозлился, но побоялся что-то Себастьяну сказать, посмотрел только на него и тут же весь побелел, кашлять начал, за горло держаться. Это все, что я о нем знаю. Прекрасно, этого хватит. Последний вопрос. Где ваша гильдия? В Уэльсе, я могу сказать только то, что она недалеко от горы Пенигадир, в лесу. Теперь ты нас отпустишь? Да, я всегда выполняю свои обещания. Расстегиваю на них кандалы и показываю рукой на выход из подвала. Ведьмаки медленно начали идти к выходу. Видимо, ноги им придется долго разрабатывать. Выстрел. Уилл падает на пол подвала с простреленной головой. Майлз поворачивается ко мне с гримасой злобы на лице. Ты же обещал мне, что отпустишь нас. Нужно точнее формулировать свои желания. Заметь, я ничего не нарушил. Я отпустил вас, но не обещал, насколько далеко. Авада Кедавра. Зеленый луч ударяет в тело ведьмака, на секунду освещая его лицо и глаза, в которых горела почти что детская обида и легкий страх, после чего Майлз упал на пол изломанной куклой, глаза потухли и остекленели. Спи спокойно, глупый ведьмак. Я тебя запомню, Майлз. Мой голос кажется мне неожиданно громким и металлическим. Все, мне тут больше нечего делать, домовики приберут за мной. Хотя сжечь тело магистра должен я лично, он меня чем-то зацепил. Странно, что эта задымка выходит из тела Уилла. Тянется ко мне. Опасность? Нет, я не чувствую враждебности. Черт, как же тут пыльно. Делаю глубокий вдох после короткого кашля, и она втягивается в меня. Странно, почему так холодно? Может, показалось? Дари, я здесь, молодой хозяин, вам что-то нужно? Да, приберись тут. Тела перемести в лес. Потом я сам их уберу. Да, молодой хозяин, что за взгляд с ее стороны? Злоба? Нет, это страх. Она меня боится. Интересно, почему? Я же не в первый раз убиваю. Потом с этим разберусь, сейчас некогда. Нужно идти на занятия к Эйме и Фенриру. Дари, сначала перемести меня в мою аудиторию. Тебе ведь не сложно? Хотя нет, мне сначала нужно переодеться, переправь меня в мои покои. Окликаю домовушку. Она не смотрит мне в лицо. Боится подойти, мнется, нужно поторопить, все-таки опаздывать я не люблю. Какие-то проблемы, Дари, кажется, приходит в себя. Нет, молодой хозяин, я сейчас все сделаю. Ух, ненавижу магические перемещения, слишком уж дискомфортно. Так, сменить одежду, думаю, что мантия по моему личному эскизу подойдет, сегодня прохладно. Спустя 5 минут я уже сижу в своем кресле и жду учеников. А ведь я даже позавтракать не успел сегодня. Есть охота, даже маковой росинки сегодня у меня во рту не было, ухо ведьмака не в счет. Другой вопрос состоит в моих эмоциях, почему же я снова стал плохо их ощущать. Неважно, потом разберусь. Я уже передал через домовика, чтобы Эмили захватила с кухни что-нибудь поесть. Наконец-то позавтракаю нормально. Двери класса открываются. Гарри, я при. Радостно начала что-то говорить Эми, пока не посмотрела на меня. Звон разбитого стекла. Девушка уронила поднос с моим несостоявшимся завтраком. И снова этот взгляд. Что не так? Почему она испугалась? Дача, ты в порядке? Не поранилась? Что тут про? Сиськи Мерлина через 3 авады. То же самое, что они такого увидели. Неужели кровь где-то осталась? Эмили, Фенрир, вы как будто смерть увидели. Что такое? У меня что-то не так с лицом. Раздражение подкатывает все сильнее, голос с ноткой металла. Гарри, твои глаза, они. Эми явно испугалась. Что с ними? Сегодня что, 1 апреля? Трансфигурирую карандаш в небольшое зеркало и смотрю в него. Блять, что это за хрень? Склеры потемнели и стали совсем черными с белыми прожилками, зрачки же сменили цвет на красный, как клубника, нет, как кровь. Что происходит, Машу Вать? Резко заболела и закружилась голова. Какие-то неясные образы, боль, зелья, ножи, много людей в ведьмачьей форме, отрубленные головы чудовищ, комната, маленькая девочка с кровью у виска, трупы ведьмаков, поместье, подвал, рвота, человек в черной маске ворона, глаз, трактаты из какой-то книги, рецепты эликсиров, боевые приемы, стрельба, боль, кандалы, тьма. Голова сейчас взорвется. Почему я вижу все это? Что происходит? Кто я такой? Кажется, я теряю сознание. Кресло падает вслед за мной. Тьма. Мартеем. Я очнулся на горном плато. Странно, это определенно не мир богов. Куда же я попал? Вроде бы я никогда не был в этом месте. Перенесло? Нет, в этом мире нет неба. Одно из двух. Или я попал в другое измерение. Или, что более вероятно, я оказался в своем подсознании. Попробую оглядеться. Так, я сейчас нахожусь в горах, попробую спуститься. А что будет, если я захочу полететь, как в мире богов? Ага, получается, хоть и недолго, ничего, так всяко быстрее будет. Вскоре я смог слететь с горы и оказался в чистом поле у озера, неподалеку лес. Отдохну чутко и пойду дальше. Разведку-ка я огонь, так комфортнее. Магия не действует. А если молнией сработало, значит силы богов тут не теряют свойств. Это полезно. Из леса донесся громкий вой. Откуда тут взяться волкам? Это же мое подсознание. Или нет, неважно, подготовлюсь заранее. Жнец пришел на зов. От леса ко мне на огромной скорости приближается белая точка. Это волк, и ему определенно что-то нужно от меня. Поесть захотел? Ну давай, нападай, скотина. Я жду. Поудобнее перехватываю саблю и готовлюсь к нападению. Атаки со стороны волка, который уже стоит в десятке шагов от меня, не последовало. Что надо? Я не дам себя сожрать. Я и не думал. Ты — это я, а я — это ты. Мне нет нужды убивать своего собрата. Ты не помнишь меня, человек? Странно, но говорит он по-человечески, даже не открывая пасть. Нет, не помню, не видел я тебя никогда. Твои шрамы — это мои шрамы и наоборот. Что ты несешь, и почему ты называешь меня человеком, если, как ты говоришь, знаешь меня? Ты еще не понял. Ты человек, а я зверь. Теперь в этом теле мы одно целое. Ты — моя волчья сущность, но я же выгляжу во второй ипостаси по-другому. Это потому, что ты изначальный хозяин тела, и я не могу им завладеть. Поэтому мы становимся гибридом человека и зверя. Анимаги же замещают себя своей второй сущностью, поэтому становятся зверями в их изначальном облике. А почему ты не овладел моим телом полностью? Ты очень силен, я не могу этого сделать. Ну и к тому же я банально не хочу этого делать, человек. Правда, сейчас я мог бы попытаться, твое сознание нестабильно, ты подселил кого-то еще. Зачем ты меня убил? Зачем меня съел? Я не хочу этого. Послышался со спины знакомый голос, полный обиды и гнева. Оборачиваюсь и вижу: Уилл, что ты здесь делаешь? Ты меня съел. Я мог бы уже спокойно уйти, но ты не дал мне этого сделать. За что? О чем ты говоришь? Ничего не понимаю. Волк встал за мою спину и оскалился. Ты сожрал мою душу. Теперь у нас есть два варианта. Или ты, или я. Кто выживет, тот и станет хозяином тела. Защищайся. Он бросился на меня, призывая клинки. Видимо, он использовал их при жизни. Волк бросился на мою защиту и попытался вгрызться ведьмачьей душе в глотку. Он просто отбросил волка ударом ноги. Не стой столбом, человек, помоги мне. Орет на меня моя звериная сущность. Бью молнией в ведьмака. Он прыгает на 3 метра в воздух и пытается на меня напасть. Отпрыгиваю назад. Думай, Гарри, думай. А что если? Да, работает. Я представил у себя в руках свой ПМ, и он оказался в них, как я и хотел. Стреляю в ведьмака. Промах, выпускаю всю обойму. Ни разу не попал. Он очень быстро прыгает. А если я попробую? Стринги Морганы. Кричу, находясь в глубочайшем офиге. Я подпрыгнул сразу метров на 5 и теперь пикирую на ведьмака. Клинки сталкиваются, звон, искры, ломаю один из ножей Уилла, на месте которого появляется второй. Мне в грудь прилетает горячий свинец из револьвера ведьмака, который он поменял в увороте. Больно, но серебро благо не оказывает такого эффекта на меня, как в реальности. Волк летит к нам и прокусывает ногу ведьмака. Я стреляю в ответ, попадаю в живот, бью жнецом, перерубаю револьвер Уилла. Ужасная головная боль, он ударил меня лоб в лоб. В буквальном смысле. Волк получил порез от кинжала, который метнул ведьмак. Нужно что-то делать. Кажется, я начал выдыхаться. Все-таки разум тоже может уставать. Впрочем, Уиллу тоже недалеко ушел. Его начинает трясти от усталости. А может, дело в злобе? Не знаю. Волк, нападай в спину и вали его на землю. Слушаюсь, человек. План проходит успешно. Между тем, это вынужденная мера. Душа Уилла, кажется, не испытывает усталости. А я вот сегодня и так перенапрягся в реальности. Ведьмак падает камнем на землю, я же добавляю от себя пикируя на него с максимальным ускорением. Остался последний шанс, он вырубил волка, а у меня силы на исходе. Прости, что так грубо, Уилл, холодно говорю я, кладу руки ему на горло, пока он не пришел в себя, и начинаю душить. Главное, как мне рассказал Лекс, не сжимать саму шею, а давить кадык. Ведьмак пытается убрать мои руки, бьет меня в грудь, хочет выстрелить, но уже поздно, его глаза закатываются, теряет сознание. Ну же, Гарри, последние усилия, и ты победил. Хруст и последний выдох, сломал оба хряща, дыхательные пути окончательно перекрыты, Уилл умер. Тело ведьмака постепенно начало становиться прозрачным и втягиваться в меня. Как же тепло, я прямо-таки таю. Сила наполняет меня, знания, полученные Уиллом, укладываются в голове, Части я сразу удаляю за ненадобностью, сила перетекает и сливается с моей. Так вот почему дементоры жрут души. Это же так приятно. Тьма. Просыпаюсь в своей кровати. Теперь в комнате находятся уже все обитатели поместья. Элиза что-то надо мной колдует. Лица бледные, напуганные. Я вернулся. Металл исчез из голоса. Присмотревшись к зеркалу на тумбочке, вижу, что глаза тоже стали обычными. И вот сейчас я снова чуть не теряю сознание, но уже не от чужой души внутри себя, а от убойного хука справа от Ликса. Получите, распишитесь, блин. Ты что, надо же, а я могу чувствовать обиду, снова. А ты что, блин, сделал? Решил нас окончательно до инфаркта довести. Ты что там наделал с ведьмаками? Я не знаю, само как-то произошло. Нет, нельзя им ничего рассказывать, иначе хлопот не оберусь. Что произошло? Уже отец говорит. Один из них, видимо, меня отравил. Нет, яда в твоем организме я не обнаружила. Зато показатели умственной активности сознания и подсознания зашкалили. Элиза, ну и зачем ты так? Значит, это была ментальная атака. Продолжаю врать. Простите, но я не хочу поведать вам о своем маленьком секрете. Возможно, правда, я не понимаю как, ведьмаки практически не владеют ментальной магией. Хотя не исключаю такую возможность. Мог попасться особенно восприимчивый. Он дрался в своем подсознании с кем-то или чем-то. Это уже Мартин подложил мне свинью. На меня напал какой-то человек. Я победил его вместе с волком. Это внутренний зверь, твое второе я. Ну тебе хоть спасибо, сивый. Так со мной все хорошо, Элиза? Да, показатели в норме. Правда, вот что странно. Твоя сила резко возросла. В сравнении с твоей прежней это лишь крупицы. Но это определенно ненормально. Хотя, может, это связано с твоими личными особенностями, да и ядро само по себе постепенно растет по мере взросления мага. Но твой интеллект тоже быстро вырос в показателях. Хотя, ментальная магия этому способствует, но чтобы настолько. Эх, малыш, разобрать бы тебя да изучить, но жалко такую милую мордашку портить. Элиза, не шути так, отец явно серьезен. Простите меня, Алан, я не специально. Просто это действительно какой-то феномен. Не трогай моего сына, даже не думай об этом. Это на него моя отключка так повлияла? Хватит уже, я в полном порядке. Да и дел у меня на сегодня куча, тоже занятие сорвалось. Тебе нельзя вставать пару часов, чтобы не перенапрягаться. Посуровила Элиза. Тогда может тут проведу лекцию? Ну нельзя же мне сейчас без дела валяться. Мне пора своих гонять с Ликсом. А ты, Эми, можешь оставаться. Тебе полезно будет что-то новое узнать, сказал Сивый, выходя из комнаты. Вот я и остался один на один с Эмили. Ну что ж, нельзя прерывать учебный процесс. Учиться, учиться и учиться, как шутит Лекс, цитируя одного из вождей его родины. Напомни мне, на чем мы остановились в прошлый раз. На изучении трех непростительных заклятий, точнее мы собирались их проходить, тихо сказала девушка. Прекрасно, прости, что веду урок в таком положении. Но ничего не попишешь, так вот, скажу сразу, что называть эти три заклинания непростительными, является кощунством в отношении настоящей боевой магии. А почему? Вы не раз это упоминали, но никогда не называли причин. Все просто. Скажи мне, заклятие Диффинда является непростительным? Нет. Его назначение выполнять функцию ножниц в быту, например, открыть письмо. Правильно, но я ведь могу с его помощью убить, верно? Да, если вложить очень много силы. Ну вот, то же самое с непростительными. В качестве пояснения расскажу тебе историю их создания. Все три заклинания придумали еще в глубокой древности во времена крестовых походов. Их создателем является магистр ордена госпитальеров Гарнье Дена Плус, очень талантливый маг и лекарь. Да, изначально они были медицинскими заклятиями. Империус выполнял роль наркоза при операциях и седативных препаратов для тех, кто не желал лечиться и следовательно обрекал себя на смерть. Круциатус помогал возвращать чувствительность тела после сильных травм позвоночника и дальнейшего лечения от этого недуга. Проще говоря, снимал атрофию мышц, а Авада Кедавра применялась как эвтаназия, проще говоря, убивала мгновенно, без боли тех, кого уже нельзя было спасти. Получается, что это светлые заклинания. Нет, они нейтральные, не имеют какой-либо направленности, все зависят от самого мага. Проще говоря, Круция будет возвращать чувствительность с легкой болью, если маг будет пользоваться им правильно, а не усиливать его эмоциями, доводя до пыточного заклятия. Что в одних руках несет свет, то в других принесет лишь тьму. А Империя и Авада? С Империусом все так же. Можно с миром помочь успокоиться и избавить от боли и страха, а можно сломать волю и превратить человека в бездушную марионетку. Авада Кедавра же не имеет других свойств, только безболезненно нести вечный покой страдающим, хотя и используется сейчас она совсем не для благих целей, но и польза от нее есть. Она выжигает все связи с телом, проще говоря, вернуть человека некроманту уже не выйдет. Вечный покой, без посягательств на душу, все зависит от человека, от его личности и желаний. Верно, Эми, верно. Человек сам решает, кто он и что он такое. Главное делать выбор самому, никому не позволяя решать этот извечный вопрос за себя. Умирать страшно, не знаю, хоть и предполагаю. Зависит от человека. Мне было скорее обидно, чем страшно, резко стало пусто. По крайней мере так умирает душа. По поводу тела не знаю, это к Маркусу или Алану, я их тащил не с грани, а из-за нее. Я боялась, что вы умрете. Не скрою, сам этого опасался. Вы слишком рискуете, при ритуале, в битве, сегодня вот снова. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А без риска и жизнь, лишь существование. Ну вот скажи, ты бы рискнула собой, если бы Фенрир был в опасности? Да, вот и я делаю так же. Хочу защитить вас, не столько в момент, сколько в будущем. Эмили подошла ближе и сверкающими от счастья глазами посмотрела на меня. Я от этого непроизвольно передернул плечами, ну не привык я еще к своим эмоциям. Что с вами? Спросила девушка и прикоснулась к моей руке, потом к голове, шее. Вы ужасно холодный, вам нужно согреться. Не стоит, со мной все хорошо, сейчас укроюсь и согреюсь. Думаю, на этом занятие окончено, я немного устал. Прикрываю глаза и жду тихого хлопка двери, когда Эмили выйдет, но его все не слышно и не слышно. В этот момент я чуть не вскочил с кровати от неожиданности. Я почувствовал что-то теплое у себя под боком. Это нечто решило меня обнять, закинув руку и ногу на меня. Открываю глаза, как я и думал, кто это еще мог быть. Эми, что ты делаешь? Согреваю. А ты не думаешь, что это немного неприлично и нас не так поймут, если зайдут в комнату? Ну, а Фенрир так вообще, мне сегодня на шабаше вызов на смертный бой кинет. Не кинет, на этом празднике нет места убийству. Тогда просто башку открутит. Я смогу его убедить этого не делать, все-таки меня он послушает. Тогда ладно, только не прижимайся такси. Договорить мне не дали. Мои слова были сказаны в губы Эмили. Девушка сама, кажется, поняла, что только что сделала и попыталась отстраниться, но мне уже было все равно. Я перехватил инициативу и сам начал ее целовать. Эми несколько секунд думала, что делать, а потом просто ответила мне. Наши губы сплелись в жарком поцелуе, мои руки сами потянулись к ней, так что мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не совершить никаких необдуманных действий, гребаные гормоны. А ведь если задуматься, то кровь волка запустила во мне процесс взросления на полную, и теперь я вполне тяну даже лет на 16 ростом и лицом, разве что седые волосы еще немного мне прибавляют, благо хоть на старика не похож. Не о том думаешь, Гарри, думай об Эмили. Спустя 5 настолько приятных минут, что они показались мне секундами, мы отстранились друг от друга. И что теперь делать? Хотя, может и ничего не надо, вон Эмили довольно улыбается. Я люблю вас, Гарольд, а вы, я тебя тоже. Кажется, уснула, ну, мне же лучше, меньше думать, почему бы самому на часик не прикорнуть. Мир богов и снова здравствуй. Мара встретила меня сама, я просто ждал. Она вышла ко мне из-за деревьев и присела рядом. Я чудовище, поворачиваю голову к покровительнице. Нет, маленький, нет, ты человек, мой человек и только мой. Прости, что украл у тебя душу того ведьмака. Ничего, это полной картины не меняет. Но будь осторожен, я не буду тебя останавливать. Если ты снова захочешь есть, просто хочу тебя предупредить. В погоне за этой силой, можно потерять себя самого. Проще говоря, ты не осуждаешь меня. Скорее не одобряю, но и наказывать не буду. Дам совет на будущее. Просто живи, не гонись за могуществом, иначе оно поглотит тебя. Моя сестрица тьма положила на тебя глаз, будь осторожен. Спасибо, Мара. Я пошел. Пока, малыш. Открываю глаза, Эми все еще рядом, как я и ожидал, прошло чуть больше часа. Пора бы мне уже вставать, но так неохота будить ее, слишком уж она милая, когда спит, прямо как, Дафна. Вот черт, ну и как мне после этого ей в глаза смотреть? Мы же до сих пор официально в отношениях, она ждала эти долгие полгода моего пробуждения, не отходила от моей постели, а что делаю я? С другой стороны, Эми тоже меня любит и ценит. Что мне делать? Вашим родам нужны наследники, прозвучал в голове голос гоблина. Точно, как же я мог забыть об этом? Теперь мне не нужно выбирать между ними, зачем рвать сердце и себе и им. Как же все просто. Только вот согласятся ли девушки на такой компромисс, нужно как-нибудь на досуге об этом подумать. А сейчас уже все равно. Вдруг раздался скрип двери. В комнату заглянул, барабанная дробь, ТРРР, Фенрир собственной персоной. Спросите меня, что такое страшно, так вот я вам расскажу эту историю. Ну и что тут происходит? Ласково спросил Сивый, что меня очень насторожило. Хотя, может, пронесет. Я аккуратно вылезаю из-под одеяла. Эми не хочет меня отпускать и что-то шепчет через сон. Осторожно глажу девушку по голове и выбираюсь из объятий. Встаю с кровати и приставляю указательный палец к губам, мол, ТСС. Тихо, не буди ее. Выходим из комнаты и проходим коридор до конца. Благо я хоть лежал в одежде, шансы выжить немного выросли. Ну так, что было? Все просто, оправдываться не буду. Мы уснули вместе. Эмили случайно дотронулась до меня и сказала, что я очень холодный, решила меня согреть, легла рядом. Дальше поцелуя не зашло, честно, впрочем, ты уже это понял, надеюсь. Это то я понял, ты мне другое скажи, ты хоть ее любишь, или так, поиграться, скажу сразу, убивать да и бить не буду при любом варианте ответа. Только предупрежу, если ты ничего не чувствуешь, то не лезь к ней, так лучше будет для нее и для тебя. Как-то устало сказал Сивый, люблю, с этим проблем нет, хотя, я еще не решил, не пойми неправильно, но я не знаю, по-настоящему ли это или это больше привязанность. Поиграйте пока немного, тогда и решите, что дальше делать, но свою точку зрения я уже высказал, если решишь, то береги ее, она у меня одна.